Часть вторая. Что до книги Коробичевского, то при всех ее методологических недостатках, многими отмеченное смешение лирического героя и живого автора, там содержится интересная и перспективная мысль о том, что самый прямой продолжатель линии Маяковского – Бродский, не назван Слуцкий, через которого, собственно, и шло преемство. Но логика ясна. Это тоже стоит обширно процитировать, не пересказывать же. Чуждый суетного самоутверждения, всегда стоявший сам по себе, никогда никому не служивший, изгой и изгнанник, Бродский по всем ориентирам жизни и творчества уж скорее противоположен, чем близок Маяковскому. Культура и революция, прошлое и будущее, человек и государство, бог и машина, наконец, просто добро и зло – все эти важнейшие мировые понятия в системах Бродского и Маяковского имеют противоположные знаки. Но разве система взглядов определяет поэта? В этом деле главное – творческий метод, способ восприятия мира и его воссоздания. Что ж, казалось бы, и тут никаких параллелей. Традиционно уважительное обращение со словом, нерушимый классический метр, спокойное без разломов движение, где самый большой катаклизм – перенос строки, скромная, порою нарочито неточная рифма. Что здесь общего с Маяковским? Но в том-то и дело, в том-то и фокус, что Бродский не подражатель, а продолжатель, живое сегодняшнее существование. Это совершенно новый поэт, столь же очевидно новый для нашего времени, каким для своего явился Маяковский. Маяковский обозначил тенденцию, Бродский утвердил результат. Только Бродский, в отличие от Маяковского, занимает не одно, а сразу несколько мест, потому что некому сегодня занять остальные. Все ладится у него в руках, ничто не выпирает, не падает на пол, и даже, казалось бы, вовсе пустые строки оказываются необходимыми в его контексте, несущими свой особый заряд. Восхищение, уважение – вот первое чувство, возникающее во время чтения Бродского и всегда остающееся при нас. Второе – то, что возникает после, а вернее то, чего после не возникает. Стихи Бродского, еще более чем стихи Маяковского, лишены образного последействия. И если у Маяковского это хоть и важный, но все же побочный результат конструктивности, то у Бродского последовательный принцип. Силу Бродского постоянно ощущаешь при чтении, однако читательская наша душа, жаждущая сотворчества и очищения, стремится остаться один на один с непродиктованным, а со свободным словом, с тем образом, который это слово вызвало. И мы вновь и вновь перечитываем стих, пытаясь вызвать этот образ к жизни, и, кажется, каждый раз вызываем, и все-таки каждый раз остаемся ни с чем. Нас обманывает исходно заданный уровень, который есть уровень разговора, но не уровень чувства и ощущения. Есть нечто унизительное в этом чтении. Состояние, как после раута в высшем свете, тоже стыдливо лестное чувство приобщенности неизвестно к чему, тоже нервное физическое утомление, та же эмоциональная пустота. Трудно поверить, что после того, как так много умно и красиво сказано, так ничего и не сказано. Дальше там много неверных соображений о том, что Бродский плохо запоминается. Напротив, отлично, ведь он тоже дает читателю формулы, он тоже прежде всего риторичен. Но есть и отличительное сопоставление. «Дней бык пек, медленно лет арба, наш бог бег, сердце наш барабан». Маяковский. «Каждый перед богом наг, жалок, наг и убог, в каждой музыке бах, в каждом из нас бог, ибо вечность богам, бренность удел быков». «Богово станет нам сумерками богов». Бродский. Вывод Коробичевского печален. Если раньше критерии были сдвинуты, то теперь они обойдены стороной. Иосиф Бродский – сегодняшний лучший, талантливый из читательских, не чиновничьих рук, принимающий свой бесспорный титул, свидетельствует об этом лучше и талантливее всех. С одинаковой серьезностью и несерьезностью, с той же грустью, с той же иронией и тонкостью, с незамеченным изяществом, он пишет о смерти пойманной бабочки, о смерти женщины. Нет, нелюбимой, просто той, с которой когда-то, неважно. Наконец, о смерти маршала Жукова и еще, наконец, о смерти Марии Стюарт. Умно и искусно ведомая фраза разветвляется, сходится по всем грамматическим правилам и кончается там, где поставлена точка. Страшно. Неуклонный процесс рационализации отчуждения мастерства от души художника происходит сегодня в новейшей русской поэзии. Живое присутствие в ней Маяковского утверждается не столько его многотрудным стихом, сколько активной жизнью той новой эстетики, которой он был носителем и провозвестником. Правоту Коробичевского, по крайней мере, в этом выводе подтвердило то, что Бродский в итоге стал любимым поэтом патриотов, чуть ли не символом империи, потому что империя и есть бессодержательная сила. И как главным риторам этой империи в советское время был Маяковский, так после падения советской идеологии им стал Бродский. В стилистике Маяковского, Слуцкого, Бродского можно изложить хоть прогноз погоды. Это будет активно, зрелищно, интересно. Можно говорить в этой универсальной манере хоть о любви, хоть о войне, хоть о Мясницкой, Бабе и всероссийском масштабе. Лирика сама есть результат собственного высказывания. Сама организация поэтической речи способствует улучшению мира. И пусть всего этого будет как можно больше. Возникает, однако, важный вопрос, только ли в этом заключается поэзия, только ли в создании формул, в утверждении интонации она состоит, или ее задача вызывать и фиксировать некие новые состояния, которых риторикой не добьешься. Бродский не ставил перед собой тех задач, которые мучили Маяковского. У него нет богоборчества и эпатажа. Главный пафос его поэзии, сколь бы странным ни показалось, это утверждение на фоне его явно нонконформистской биографии и вызывающего почти футуристического подчас поведения, это сохранение себя в мире, некий способ вписаться в него, чтобы сохранить автономность. Социальное у Бродского лишь частный случай общей тоталитарности мира, частный случай диктата времени, если угодно. Поэтому он сделал главной темой своей поэзии сознание обычного человека своей эпохи, даже, пожалуй, и обывателя, человека частного и эту частность предпочитающего, как было сказано в Нобелевской речи. Вот почему эмоции Бродского – это чаще всего громоподобно оформленные эмоции обывателя. Ревность, раздражение, никогда не поднимающиеся до подлинного человека ненавистничества. Даже во сне вы видите человека. Ну что ж, теперь не спать? Даже зависть, даже обида, даже обычная мстительность и радость от принадлежности к большинству, имперские ощущения, которыми не стоит гордиться, но которые приятно испытывать. Этими чувствами продиктованы стихи на смерть Жукова и гимн народу, а что они не очень сочетаются с пятой годовщиной или стихами о зимней кампании 1980 года, так поэт говорит то, что звучит хорошо, а не то, что последовательно. В этом трагедия поэта, но в этом его миссия. Бродский стремился стать голосом большинства и стал им. На этом ли пути возможно создание лирических шедевров? Безусловно, и на этом тоже. Есть состояния души, в которых поэзия Бродского – единственное утешение. Маяковский также хорош не во всех состояниях. В одних он поднимает и спасает, в других способен угробить окончательно. Но есть надежда, что когда-нибудь, рано или поздно, от поэзии будет требоваться, да, собственно, уже и требуется, не столько оформление обыденности, сколь бы талантливым оно ни было, сколько намек на чудо, на другие возможности. И эта серебряная изнанка у Маяковского иногда проглядывает. Там, за горами горя, солнечный край непочатый, и мы этот солнечный краешек иногда у него видим». Бродский – поэт постутопии. Для него самая вера в другие возможности – пошлость. То, что составляет существо лирики, именно надежда, именно запах и цвет другого мира, для него уступка человеческому, а человек должен стать таким, как время, почти безэмоциональным. Очень может быть, что был возможен другой Бродский, как мечтал превратиться поздний Маяковский. «Родила тебя в пустыне я не зря, потому что нет в помине в ней царя». И так далее, вся колыбельная. Но этого было мало и становилось все меньше. А востребовано оказалось грохотание пустоты и толпы восторженных эпигонов, а равно и лоялистских литературоведов, кормящихся вокруг Бродского, стали развивать концепцию имперского поэта, пустоты, подличенной силы, маской красной смерти. Все это приходящее, конечно, и ненадолго. Видимо, перерождение или вырождение, как кому нравится поэзия Маяковского в поэзию Бродского, было нормальным способом существования и продолжения поэзии в принципиально непоэтическую и даже антипоэтическую эпоху. Все правильно. Литература ли это? Да, великая. Но лучшее, что в ней есть, ее самоотрицание, даже, пожалуй, самоубийство. А дальше будет что-то совсем иное. Но для этого оно должно произойти с людьми. А пока море уходит вспять, море уходит спать. Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.